Что же касается сидевшего рядом с Элизабет мистера Херста, бездушного человека, из тех, что живут на свете лишь для того, чтобы есть, пить и играть в карты, то после того, как он узнал, что жаркое она предпочитает рагу, ему больше не о чем было с ней говорить. Сразу же после обеда Элизабет вернулась к Джейн, и как только она вышла из комнаты, мисс Бингли приняла злословить на ее счет. Ее манеры были признаны вызывающими и самонадеянными, и было сказано, что она полностью лишена вкуса, красоты, изящества и умения поддерживать разговор. Миссис Херст думала то же самое, при этом она добавила, короче говоря, единственным положительным свойством этой девицы является способность преодолевать по утрам необыкновенно большие расстояния пешком. Никогда не забуду, в каком виде она появилась сегодня, словно какая-то дикарка. Она и была ею, Луиза. Я едва сдержалась от смеха. Ее приход вообще такая нелепость. Если сестра ее простудилась, ей-то зачем было бежать в такую даль? А что за вид? Лицо обветренное, волосы растрепанные. Да, а ее юбка? Надеюсь, вы видели ее юбку? В грязи дюймов на 6 стручаюсь. Она старалась опустить пониже края плаща, чтобы прикрыть пятно на подоле, но, увы, это не помогало. «Быть может, это все верно», — сказал Бингли. «Но я, признаюсь, ничего такого не заметил. Мне показалось, что миссис Элизабет Беннет прекрасно выглядит, когда она вошла к нам сегодня утром, а грязи на подоле я просто не разглядел». «Вы-то, надеюсь, ее разглядели, мистер Дарси?» — сказала мисс Бингли. — Я полагаю, вам не хотелось бы встретить в таком виде вашу сестру. — Вы совершенно правы. — Пройти пешком 5 или сколько там миль, чуть ли не по колено в грязи, к тому же в совершенном одиночестве, о чем она думала. Я в этом вижу худший вид сумасбродства, свойственное провинциалам пренебрежение всеми приличиями. — Это могло быть также проявлением весьма похвальной привязанности к родной сестре, — сказал мистер Бингли. — Боюсь, мистер Дарси, — тихонько сказала мисс Бингли, — как бы сегодняшнее приключение не повредило вашему мнению о ее глазах. — Отнюдь нет, — ответил он. — После прогулки они горели еще ярче. Наступила короткая пауза, вслед за которой миссис Херст начала снова. «Мне очень нравится Джейн Беннет. Она в самом деле славная девочка. Я от души желаю ей счастливо устроиться в жизни. Но боюсь, что при таких родителях и прочей родне у нее для этого мало возможностей». «Ты, кажется, говорила, что их дядя стряпчий в Меритоне. Как же! А еще один живет в Чипсайде. Просто прелесть!» — воскликнула мисс Бингли, и обе чуть не покатились со смеху. «Даже если бы их дядюшки заселили весь Чипсайд, — решительно заявил Бингли, — она не стала бы от этого менее привлекательной. Да, но это весьма помешало бы ей выйти замуж за человека с некоторым положением в обществе, — заметил Дарси. Бингли ничего не ответил. Но его сестры горячо поддержали Дарси и продолжали еще довольно долго острить насчет вульгарных родичей их дорогой подруги.